Глава 26. После покерного турнира как отрезало. Меня перестали приглашать на дворянские вечеринки, а заодно и обличеву, которую в свете уже считали моей спутницей. Графиня расстраивалась, а я ее успокаивал, что со временем все наладится. Страх мелких аристократишек перед всесильным герцогом объяснялся легко. Они опасались оскорбить Владимира Химерина дружбой с тем, кто так нагло его обобрал. Хотя большую часть артефактов из коллекции я герцогу вернул, точнее, продал за весьма солидный запас синенькой жидкости в хранилище мана-банка. Он купил все, не торгуясь. Что для него мана или деньги? Так, мелочь, просто ресурсы. С артефактами не идет ни в какое сравнение. В ответ Химерин прислал мне благодарственное письмо, а его распорядитель, приехавший за артефактами, подтвердил благодарность устно. С тех пор прошло уже 3 недели, но поднос, куда в доме обличивая обычно складывали приглашения на светские тусовки, все еще оставался практически пуст. Сегодня я приехал домой уже поздним вечером. Точнее, не совсем домой, а к обличивой. Но я чувствовал, как мой бывший дом потихоньку менялся и снова становился моим. Не в юридическом смысле, конечно, а в плане магической эмпатии. Кичливая позолота на стенах притухла. Дурацкая лепнина на потолках крошилась и осыпалась, несмотря на старания ремонтников. Обличево ругалась на работяг, что не могут нормально сделать ремонт, через 4 года все отваливается, а я только усмехался на это. Это она еще не видела, как вчера мраморная статуя у входа встретила меня легким поклоном. Вот бы удивилась. Я бросил пальто на руки слуге. «Графиня у себя?» «Нет, ваша милость, еще не приезжала». «А уехала давно?» «Сразу после обеда». Я поднялся в спальню и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Я сильно устал за это время. Все последние дни старательно разыгрывал из себя этакого Д'Артаньяна, сорвавшего хороший куш в русской столице. Приобрел новую, самую последнюю модель Святогора на манотяге. Откровенно кутил в лучших клубах, поил всех без разбору за свой счет, совал червонцы в трусы самым дорогим стриптизершам. Разъезжал с обличивой по Питеру и присматривался к дорогой недвижимости. Да, после карточного турнира и сделки с герцогом я стал богат. Не так, конечно, как раньше, когда владел предприятиями и даже собственным комплексом манодобычи, но в любом случае уже мог себе позволить многое и не мелочиться. Так где же запропастилась обличива? Неужели снова в конном клубе? Поздновато уже как-то для лошадок. Как раз в этот момент снизу раздался шум. Через пару минут в спальню буквально ворвалась Виктория в костюме для верховой езды. Ее хмурое в последние дни лицо наконец-то озаряла радостная улыбка. При этом она демонстративно размахивала каким-то конвертом. «Виктор, танцуй! У русских принято, когда получаешь приятное письмо, танцевать. Фу, ты опять валяешься одетым. Тогда тем более танцуй. Хватит тебе издеваться над усталым тружеником», — возмутился я. «От кого хоть письмо?» «От императрицы! Лично! Танцуй!» Я, не поднимаясь с кровати, подрыгал ногами, изображая танцевальные движения. Обличево подразнило меня еще немного, но конверт все-таки отдала. Голубой конверт с золотым обрезом и имперским гербом вместо марки. Приглашение на большую охоту для барона де Шарвиля и графини Обличевой. Хм, даже при дворе нас уже считают парой. Подписано лично императрицей Светланой Броневской и ее супругом. «На охоту! Хочу на охоту!» — крикнула Обличева и принялась тут же раздеваться. На паркет полетели высокие сапоги, черный фрак, белоснежная блузка и белые лосины, идеально облегавшие ее ладные ножки. Оставшись совершенно обнаженной, Обличева хищно на меня глянула и облизнула пухлые губки. Я вздохнул и взялся за пуговицы рубашки. Но Викторию, оказывается, в этот момент интересовало совсем другое. Она подбежала к шкафу, открыла полированную дверцу и стала выбрасывать на пол дамские наряды. Накидала целую кучу. Наконец добралась до охотничьего костюма. Накинула на плечи бордовый жакет и встала перед зеркалом. Повернулась так и так. По моему мнению, этот жакет смотрелся на ней превосходно. Но вдруг лицо Вики сморщилось, стало некрасивым, а из глаз брызнули слезы. «В чем дело, дорогая?» — не на шутку встревожился я. «Мне нечего надеть!» — всхлипнула обличева. «Я была в этом костюме на прошлой охоте. Если поеду в нем снова, все скажут, что обличева обнищала и начала экономить, а охота уже завтра». Вопросы гардероба — один из профилей Чаровских. Однако пока я де Шарвиль, не стоит спешить и решать проблему по щелчку пальцев. Потому я изобразил озабоченность и задумчивость. Чесал голову, мычал, долго рылся в карманах. «Что ты делаешь?» — удивилась Виктория, позабыв о плаче. «Где-то здесь была визитка. Вот, нашел!» Я радостно помахал карточкой с адресом того самого ателье, где заказывал костюм палача. «Возьми, дорогая, звони и заказывай». «Но на улице почти ночь». «Не беспокойся, до утра успеют», — заверил я. Вот как это у женщин бывает. Только что происходила вселенская трагедия, слезы градом, и вот снова солнечная улыбка на лице. «Правда?» «Клянусь всеми святыми». Обличева взяла карточку, сняла трубку с телефона и набрала номер. «Это ателье? Я к вам от барона де Шарвиля. Хочу заказать охотничий костюм. Да, срочно». «Что? Можно подъехать прямо сейчас?» «Да, конечно». Обличева бросила трубку, радостно взвизгнула, кинулась мне на грудь, чмокнула в щеку. Потом, как была голышом, выбежала в коридор, созывая слуг. Требовала немедленно принести ей самые свежие модные журналы с нарядами для охоты. Минут через 10 под окном раздался звук отъезжающего автомобиля. Виктория поехала в ателье. Очень надеюсь, что она все-таки догадалась что-нибудь на себя надеть. Мы выехали рано. Дорога до императорского заповедника оказалась долгой. Ружья и патронташи были уложены в багажнике заранее. Обличева нарядилась в прекрасный серый костюм, бобровую шапку и высокие ботфорты. «Мой дорогой Виктор», — жарко шептала она мне в ухо, — «за этот костюм я отдамся вам вечером так, как еще не отдавалась никогда. Ни у кого из этих дур не будет ничего подобного». Я не понял, она имела в виду небывалый секс или костюм. Чего именно не будет у этих дур? За нами ехал кайзер с близнецами. Охрану я решил взять после вчерашних слов Игнатия Люстрова. Он тонко так намекнул, как бы, между прочим, сказал, что видел недавно в гостях у Химерина отставного поручика Бедыева. Выразительно так назвал эту фамилию, почти по буквам. После ухода Люстрова я забрался в луносеть, разумеется, инкогнито, и спросил сетевое сообщество про эту таинственную личность. Никто вообще ничего не ответил. Было видно, что один начал писать, но потом тоже передумал и не отправил послание. Случайно нашлась только одна ссылочка на анонимный пост. Неизвестный автор сопоставлял появление Бедыева в столице с несчастными случаями в кругах столичной аристократии. Как правило, с летальными исходами. В последний раз Бедыева видели у Химерина аккурат накануне трагической смерти графа Оберегова 10 дней назад. Вот и протянулась ниточка. Ведь это я сдал Химерину графа Оберегова по просьбе Тимура. Действительно, тревожный звоночек. Не зря Люстров встревожился и предупредил. За раздумьями я сам не заметил, как заснул. Разбудил меня звук охотничьего рога. Мы, наконец-то, приехали в заповедный лес. Распорядитель указал нам место парковки. Обличева выскочила из машины, сразу увидела каких-то знакомых, помчалась к ним. Я же переоделся в охотничью куртку, подпоясался патронташем. Выпитый утром бокал с маной бодрил. Обе перчатки приятно холодили кожу, словно предчувствуя охоту и удачу. Пока Миша и Гриша обустраивали нашу стоянку, я решил прогуляться и осмотреться. Императорский шатер виднелся неподалеку, в живописном месте на берегу лесного озера. На таком милом холмике, заросшем шиповником. Там же рядом был еще один шатер с химеринским хамелеоном на штандарте. Встречи с герцогом я предпочел бы избежать, а вот увидеть Светлану, пожалуй, хотелось бы. Мимо проехали верховые егеря с борзыми. Судя по их переговорам, собаки золотого оленя пока не обнаружили, но след уже взяли. Когда я вернулся к нашему биваку, братья уже установили шатер и тоже обрядились в охотничьи куртки. На поясах у них я заметил патронташи, а за плечами винтовки. «Тут ваш братец Иван звонил», — сказал Гриша, подходя вплотную и оглядываясь по сторонам. «Говорит, смотрел статистику. Каждый раз на такой охоте кто-то гибнет. То кабан окажется оборотнем и кого-то порвет, то случайно магической картечью прилетит в спину. В общем, сплошные случайности и несчастья. Так что давайте мы лучше с вами походим, на всякий случай. А выйдет на вас олень, палить по нему сами, мы мешать не будем». Я не успел ответить, потому что сзади меня окликнули. Человек в куртке с гербом Броневских подошел и учтиво поклонился. «Барон де Шарвиль, ее величество приглашают вас для беседы». Признаюсь, от волнения у меня пересохло во рту. Я только кивнул и двинулся за слугой в сторону холма. Увидев меня, Светлана встала с походного кресла и протянула руку. Я немедленно прижался к ее пальчикам губами и только потом взглянул в лицо императрицы. «Ах, барон!» — сказала она, почти выдергивая свои пальчики из моей руки. «В России давно не целуют дамам рук. Сейчас в моде легкие пожатия». «Но мы, французы, сами диктуем моду», — возразил я. «Ваше Величество, позвольте вас поблагодарить за приглашение на охоту». «Пустяки», — отмахнулась Светлана. «Я хотела поговорить о другом». «Слушаю». «Вы верите в вещи и сны, барон?» «Так вот, вы мне приснились». «Именно вы?» «Но сон был ужасным. Вы лежали на траве, простреленной насквозь. У вас на груди зияла огромная рана. Я испугалась и проснулась. Конечно, в наш просвещенный век глупо верить каким-то снам, но я тем же утром вызвала к себе придворную гадалку. И она успокоила меня. Оказывается, видеть во сне человека мертвым — это к тому, что он будет жить долго и счастливо. Понимаете? Это значит, что человек избежал какой-то большой беды. И я успокоилась почти. Но там во сне была еще одна деталь. В руке вы сжимали золотой портсигар. Он был открыт, и в зеркальце, встроенном в его крышку, я увидела лицо спящего ребенка. Совсем маленького, младенца. Я даже не поняла, мальчик это или девочка. Но ребенок не был мне чужим, понимаете? Я вздрогнул. Не могу понять, она действительно лишь рассказывает сон или ведет какую-то игру. Это наивность или, наоборот, тонкие намеки о ее реальной осведомленности. А Светлана продолжала, глядя на гладь пруда. А вечером за чаем герцог Владимир сказал, что вы действительно располагаете этим артефактом, портсигаром с зеркалом, в котором можно увидеть будущее. Скажите, вы разрешите мне заглянуть в это зеркальце? Да уж, ситуация. Я готов на многое, чтобы вернуть любовь или хотя бы расположение Светланы, но как я мог дать ей то, чего у меня не было? «Ваше Величество», — сказал я как можно мягче, — «действительно, у меня в руках был этот артефакт. Мне дали его взаймы. Для ставки. Для одной единственной ставки. Сразу после игры я вернул его хозяину. Я попытаюсь. Клянусь, я буду просить его». «Дорогой барон, я верю вам», — повернулась ко мне Светлана. «И даже могу сказать, что хочу там увидеть. Вот уже 4 года я живу в браке. Я совершенно здорова, мой супруг Феликс тоже здоров, но у нас нет детей. Не было даже намека на беременность. Мы ездили в лучшие клиники, даже зарубежные, но никто не смог нам помочь, а ведь я последний из чистокровных Броневских. Если я не оставлю наследника и со мной что-то случится, императорская линия прервется. Боярской думе придется выбирать нового правителя России». Неужели она настолько слепа? Неужели не понимает, кто за всем этим стоит? Или же прекрасно все понимает, но не чувствует силы в этом признаться? Может, боится? «Я уже не говорю о моем материнском счастье», — продолжала Светлана. «Я говорю о стране, и потому хочу спросить у зеркала, стоит ли мне надеяться. Вы понимаете меня? Вы можете попросить таинственного владельца портсигара выполнить мою просьбу? Я пообещал, хотя и не был уверен, что у меня получится. Князь Тимур, противопоставивший себя государственной власти, уж точно не захочет спасать эту самую власть. Скорее, он будет приветствовать наступление смуты, чтобы самому воспользоваться моментом. Разве лишь для того, чтобы не допустить к престолу еще худшую династию — Химериных? Нам придется это обсудить как можно скорее. В это время со стороны леса раздался звук рога. Возвращался король-консорт Феликс Химерин со свитой. Судя по сигналу, золотой олень найден, скоро будет спущена свора. «Ступайте, барон», — закончила аудиенцию Светлана. «Пожалуйста, обдумайте мою просьбу. Я буду вам очень благодарна». Я вернулся к своему биваку. Оказывается, во время моего отсутствия к шатру уже принесли бирку с указанием моего охотничьего номера. Мне предстояло встать в паре с гвардейским капитаном Батальновым на тропинке у ручья. Близнецы уже расстелили на капоте кайзера подробную карту местности с указанием номеров и теперь водили по ней пальцами. В общем-то, позиция хорошая, но шансов добыть оленя маловато. Свора, скорее всего, погонит добычу подружья короля Феликса с его двором, а он будет стоять в рощице, от нашего номера далековато. И еще Гриша шепнул, что есть одно странное дело. Герцог Химерин на охоту не поехал, а он никогда раньше не пропускал охоты в заповедном лесу. Миша добавил, что уже смотался на место и даже познакомился с соседями. «Солидные господа. Один черкесский князь, второй тоже в мундире и тоже какой-то нерусский. И фамилия у него...» «Поручик Бедыев», — закончил я за Мишу. «Ну да». Удивленно вытаращил глаза верный телохранитель. «А что, вам уже сказали?» «Сказали», — ответил я и понял, что сегодня действительно придется проявить двойную осторожность. С капитаном Батальновым мы оказались знакомы. Он уверял, что пил со мной на брудершафт сразу после дуэли в саду дворца Химерина. Я такого не помнил, но перейти на «ты» с удовольствием согласился. Мы заняли позиции согласно своим номерам, и теперь ждали сигнала рога. В шагах в 50 от меня стоял черкесский князь с труднопроизносимой фамилией и скромный отставной поручик Бедыев. Неожиданно я почувствовал на своей спине взгляд. Именно почувствовал. Резко обернулся, но никого не увидел. Только Гриша стоял за моей спиной и озирался по сторонам. Я заметил, что телохранитель мой заметно потолстел. «А, это же бронежилет! Чего я удивляюсь?» Не все тут чистокровные аристы с умением ставить магические щиты. И в этот момент раздался выстрел. За ним еще один. И еще. Стреляли со стороны, где находился отставной поручик Бедыев. Но стреляли не в нас, а в кусты неподалеку. То есть даже не в ту сторону, откуда мог появиться зверь. В чем дело? «Поручик Бедыев! Какого черта?» — крикнул Батальнов. Тут и я увидел пресловутого поручика. Они с черкесским князем бежали к роще, где, судя по всему, кого-то подстрелили, но бежали, низко пригибаясь, словно ожидали ответных выстрелов. «Надо глянуть», — сказал капитан и тоже метнулся к роще. Я последовал за ним, но близнецам приказал остаться. Сказал, чтоб нашли удобные позиции в кронах деревьев, слишком уж ситуация начинает напрягать. Мало ли, какие еще сюрпризы нас ожидают. Прибежав на место, я увидел, что Бедыев и черкесский князь стоят над каким-то человеком, стонущим в траве. У ног его лежала английская винтовка с оптическим прицелом. Человек был в маск-халате, самого высокого класса, заряженного магией тени. По сути, его вообще невозможно заметить, если бы не магический детектор у кого-то из охотников. Теперь же человек был ранен, и потому маскировка частично спала. Было видно окровавленное лицо и руки в перчатках, но потом человек застонал, сворачиваясь калачиком, и опять стал почти невидимым. Отличная штука, надо бы приобрести такую и для собственного гардероба. «Господа, помогите доставить негодяя в лагерь», — сказал Бедыев, указывая на раненого. Но тащить загадочного пленника никуда не пришлось. Услышав звуки выстрелов, охотники сами повалили к нам со всех сторон. Основная охота, разумеется, пока тоже была остановлена. Скорее всего, стрельба вспугнула оленя. Король Феликс примчался к нам галопом. Остановив взмыленную лошадь, спешился и подошел ближе. Выглядел младший Химерин очень раздраженным. Разглядев лежащее на земле полупрозрачное окровавленное тело, пнул его ногой. «Говори, кто ты такой, скотина!» — злобно велел Феликс. Раненый только стонал. Зато Бедыев рассказал, что сразу его почуял и следил, как тот пробирается все ближе к императорскому биваку. К нам приблизился полевой доктор. Он присел рядом с пленником, полотенцем стер кровь с его лица. «Что за урод?» — скривился король Феликс. «Ты кто?» И тут меня словно током ударило. Я узнал этого урода. Раньше мы даже были с ним немного похожи. Ведь пленником оказался мой младший брат Семен. Что он здесь делает? В боевом маск-халате со снайперской винтовкой. В кого он собирался стрелять? Я с трудом уже соображал, что говорит Бедыев. А тот рассказывал королю, что его сюда послал отец Феликса Владимир Химерин. Герцог видел покушение на себя здесь, вот на этой охоте. Свою смерть от пули на этом самом холме. И я понял, почему тогда за карточным столом Химерин заглянул в зеркальце лишь на секунду, но так сильно расстроился и разозлился. Он увидел собственную смерть. А значит, ему известно королевское заклинание, позволяющее заглянуть в будущее не на один день, а гораздо дальше. Этого мы с Тимуром не предусмотрели. И получается, я собственными руками спас Химерина от смерти. От справедливого наказания, организованного моими родичами. Я встретился с Семеном глазами. Он тоже узнал меня. Ведь я им с Мишаней показывал свой новый образ француза-путешественника. Чувствуя, как правая перчатка сжимает руку в кулак, я решил, что пора вмешаться. Спасти брата. Но что это? Почему Семен отрицательно мотнул головой? И в этот момент за нашими спинами одновременно захлопали выстрелы и раздался жуткий вой. Я резко повернулся и увидел это. Сначала показалось, что на нас несется огромный бык. Чудовище и было размером с быка, только голова у него оказалась собачья, а глаза светились красным. И шкура искрилась, словно тысяча бенгальских огней. Тварь неслась прямо на нас, не обращая внимания на выстрелы с магическими зарядами. Не сбавляя хода, она врезалась в стоящий на пути джип, смяв и отшвырнув машину, словно бумажную коробку. Стайку охотников, укрывавшихся за джипом, чудовище раздавило, словно и не заметив. Когтистые лапы монстра одним ударом перерубали людей. Никакие магические щиты не могли их защитить. На секунду отвлекшись, я заметил, что Семен пытается встать. Теперь уже никто не смотрел в его сторону. Всем было не до этого. Я бросился брату на помощь. Едва не столкнулся со Светланой. Что она здесь делает? Зачем пришла? Дальше все происходило, как в фильме с замедленной съемкой. Я увидел, как король Феликс разворачивается и бежит куда-то. За ним убегали придворные, аристократы и слуги. А я подхватил под руку брата, не давая ему снова упасть. Обернулся в сторону опасности, приготовившись дать отпор с помощью перчатки. Но зверя там уже не было. Он появился совсем с другой стороны, как раз оттуда, куда бросился спасаться младший Химерин. Поручик Бедыев без раздумий бросился вперед, прикрывая короля. Ловко шмыгнул под брюхо твари, одновременно активируя неизвестные мне заклинания, что-то типа призрачных клинков. Вероятно, Бедыев рассчитывал распороть монстру живот, но и это заклинание не сработало. Так что храбрый наемник Химериных погиб, хоть и геройски, но напрасно. Мгновение спустя за ним последовал и сам король-консорт Феликс Химерин. Чудовищная лапа одним движением вырвала из спины убегающего короля позвоночник. Вскоре чудовище уже некого было преследовать. Поляна оказалась полностью усеяна телами и кровавыми ошметками. И тогда монстр развернулся и двинулся к нам. Я сделал шаг вперед и поднял руку в правой перчатке, понимая, что, скорее всего, она тоже окажется бесполезной. Судя по всему, монстр полностью защищен от магии. Все еще ошивавшийся неподалеку капитан Батальнов подошел и встал рядом. Достал из ножен тесак, наложил на клинок заклинание. Угу, и еще один оптимист-самоубийца. Наша императрица, моя Светлана, тоже смотрела решительно и вела себя достойнее большинства мужчин. Прикоснувшись к брошке на груди, она произнесла заклинание. «Родовая магия Броневских — это защита. и благодаря ей между нами и монстром возникла в воздухе еле заметная призрачная стена. Когда чудовище врезалось в эту стену, по ней пошла рябь. На секунду показалось, что получилось, что магия Броневских действительно остановила монстра, но, к сожалению, ее тоже надолго не хватило. Тварь лишь притормозила, не более. А потом начала медленно растягивать и разрывать магическую пленку, перебираясь на нашу сторону. Тогда я ударил в полную с двух перчаток одновременно. Правая сокрушала, разрушала темную оболочку монстра. Левая же искала в нем хотя бы искру света, пытаясь раздуть ее. Я ведь уже знал, что это за монстр. Именно его подкармливал у себя в подвале мой дорогой Мишаня. И потому в нем должна найтись хотя бы крупица доброты. Пускай где-то, глубоко-глубоко, но для того и существует левая перчатка, чтобы это отыскать и воскресить. Цербер вдруг покачнулся и свалился на бок. Я пока не знал, как именно сработали мои заклинания. Эффект какой-то из перчаток был сильнее. Возможно, это лишь временная передышка, и через секунду монстр снова встанет. «Добьем!» — с клинком наперевес бросился вперед капитан Батальнов. «Стой! Не надо!» — крикнул вдруг Семен. Что-то странное происходило с Цербером. Глаза его перестали гореть дьявольским огнем. Он смотрел на нас с Семеном, словно узнавая. И я тоже узнал этот взгляд. Так смотрел на меня мой кузен Мишаня во время последней нашей встречи. «Дядя Миша, хватит!» — закричал Семен в сторону твари и повернулся ко мне. «Максим, ну скажи ему! Все кончено! Пусть он перестанет!» «Дядя Миша? А чего я, собственно, ждал? Если долго вглядываться в бездну, то бездна начинает вглядываться в тебя. Мишаня не просто кормил тварь. Постепенно он сам стал этой тварью. Но ведь он узнал нас». «Ну что же ты, дядя Миша?» — зарыдал Семен, бросаясь к умирающему исчадию. «Зачем ты так?» Огромное тело Цербера билось в судорогах. Сначала клочьями слезала шкура, потом кровавыми ломтями стала отваливаться плоть. Тварь все больше становилась похожей на кузена Мишаню. Пёсья голова быстро трансформировалась в лицо, по-прежнему уродливое, но уже почти человеческое. Силы в перчатках больше не оставалось, но у меня в патронташе имелось изрядно маны. Я смогу сотворить заклинание первой помощи, поддержать кузена. «Не подходи ко мне!» — по-звериному прорычал Мишаня, угадав мои намерения. «Не подходи! Он еще слишком силен! Демон не остановится, пока не разорвет Химерина! Где проклятый герцог? Он же должен быть здесь!» «Здесь его нет», — покачал я головой. «Он сбежал от своей смерти. Сегодняшние жертвы напрасны». Мишаня заревел. «Все было напрасно! У меня был всего один шанс, и теперь... Хрррр!» Правая лапа, все еще снабженная острыми когтями, поднялась вверх. В следующий Мишаня рванул острыми когтями собственное горло. «Не надо!» — снова взвыл Семен, бросаясь к кузену, но было уже поздно. Кровь хлестала фонтаном, заливая все вокруг. «Ну же, Макс, помоги!» — повернул ко мне заплаканное лицо Семен. «У тебя же еще осталась мана!» «Бесполезно», — достаточно жестко произнесла Светлана. «Кроме того, это его собственное решение». Красивые глаза императрицы подозрительно сузились. «Но почему ты называешь его Максом?» Семен, ничего не ответив, глянул на меня. А я решил, что лучшего момента уже не будет. Повернулся к Светлане и попросил маску хотя бы на пару секунд открыть мое прежнее, непроклятое лицо. Светлана посмотрела, узнала, сжала пальцами виски, сказала тихо. «Я верила, что ты жив, и знала, что еще тебя увижу. Но зачем эта бойня? Это твоя месть?» «Это месть кузена Михаила», — сказал я, стараясь не смотреть на его еще агонизирующее тело, около которого рыдал Семен. «Он хотел отомстить за наш поруганный род Химерину, но другому, не Феликсу, а Владимиру. И я хочу того же». Тут Светлана вскрикнула. Маска, возвращаясь к лицу до Шарвиля, на секунду показала мою настоящую уродливую личину. «Это сделал со мной Владимир Химерин», — сказал я твердо, а потом вернул облик де Шарвиля. «И я хочу ему отомстить. За род, За нас с тобой, за твоего отца». «Что? Моего отца?» Химерин убил императора в Приветенском лесу. «Именно поэтому там теперь туманная аномалия, которую до сих пор не могут закрыть. И я смогу это доказать. Готова ли ты тоже к мести? Со мной ли ты, любовь моя?» Со стороны холма, на котором стояли шатры Броневских и Химериных, к нам спешили вооруженные люди. С дальней стороны поляны выскочили из кустов Миша и Гриша. Увидев меня живым, обрадовались, но темпа не сбавили. Капитан Батальнов, слышавший весь разговор, мялся в нерешительности. И только от слов Светланы зависело, кто теперь в кого будет стрелять. Конец первого тома.